Звонок. Лязгающий звон его имел два выражения. Одно в конце урока, веселое, хихикающее, беззаботное. Дунь, жизнь, дребедень. Другое в начале урока, когда кончается перемена, брюзжащая злая морда. Драть вас надо, дрянь! Уроки, уроки, уроки, классные журналы, кондуит. Вон из класса к стенке, молитвы, молебны, царские дни, мундиры, шитая позументом тишина молебнов, руки по швам, обмороки от духоты и двухчасового неподвижного стояния, сизые шинели, сизая тоска. Дни листались страницами дневника. Расписание, что задано, бал, отметка. Подписью классного наставника кончалась неделя. И только воскресенье, самый короткий день недели, не имело своей графы в дневнике. Все остальное было отчеркнуто от сих до сих. Параграф 18. Воспитанникам средних учебных заведений запрещается с 1 ноября по 1 марта пребывать вне дома после 7 часов вечера. 20 параграф. Воспрещается посещение воспитанниками театров, кинематографов и прочих увеселительных заведений без особого на то разрешения господина инспектора для каждого раза. Безусловно, воспрещается посещение кондитерских, кафе, ресторанов, мест публичного гуляния и так далее. Примечание. В городе Покровске таковыми местами являются Народный сад, Базарная площадь и железнодорожные платформы. Так было написано в наших гимназических билетах. И всякий поступок, нарушающий святость устава, грозил кондуитом. Говорят, все дороги ведут в Рим, в гимназии все дороги вели в кондуит. Жизнь каждого сизяка, гимназиста, была вписана в кондуитный журнал. Штрафы, безобеды, выговоры, исключения из гимназии. Страшная это была книга. Тайная книга, голубиная книга. Есть такое предание, что голубиная книга упала много веков тому назад с неба, и написано было в ней будто про все тайны мироздания. Замечательная такая книга, вроде кондуита для планет. И никто из мудрецов не смог прочесть ее целиком и понять. Слишком глубоки были ее тайные смыслы. Вот такой голубиной книгой казался нам, гимназистам, кондуит, ибо тайны его свято блюлись начальством. Никто не смел и думать о том, чтобы прочесть кондуитные записи. Голуби – сизяки. Сизяками называют диких голубей. Сизяками нас дразнили за сизые шинели, которые мы должны были носить. В голубиную книгу, в кондуит, была вписана жизнь 300 диких голубей. 300 голубей томились в селке. Город Покровск раньше был слободой. Слобода Покровская. Слобода была богатая, на всю Россию торговала хлебом. На берегу Волги стояли громадные пятиэтажные деревянные с теремками амбары. Миллионы пудов зерна хранились в этом амбарном городке. Тучи голубей закрывали солнце. Зерно грузили на баржи. Маленькие буксирные пароходы выводили громадные баржи из бухты, как выводит мальчик поводырь слепца. Жили в слободе Покровской украинцы-хлеборобы, богатые хуторяне, немцы-колонисты, лодочники, грузчики, рабочие лесопилок, костемольного завода и немного русских крестьян. Летом катались до синевы под степным солнцем, гоняли верблюдов, ездили на займище, дрались на берегу, гонялись на лодках с саратовцами. Зимой пили, справляли свадьбы, танцуя по брежке, лущили подсолнухи. Зажиточные хуторяне собирались в волосном правлении на сходку. И если подымался вопрос о постройке новой школы, о замощении улиц и так далее, горланили обычную резолюцию «Не треба!». Болото и грязь затопляли слободские улицы. Так жили в слободе Покровской, 7 верстах от Саратова. И вот великовозрастные сыны этой степной вольницы, хуторские дикари, дюжи и хлопцы, были засажены за парты Покровской гимназии, острижены под 3 ноля, вписаны в кондуит, затянуты в форменные блузы. Трудно, почти невозможно описать все, что творилось в Покровской гимназии. дрались постоянно, дрались парами и покласно, отрывали совершенно на нет полы шинелей, ломали пальцы о чужие скулы, дрались коньками, ранцами, свинчатками, проламывали черепа. Старшеклассники, о, эти господствующие классы, дрались с нами, первоклассниками, возьмут, бывало, маленьких за ноги и лупят друг друга нашими головами. Впрочем, были такие первоклассники, что от них бегали самые здоровые восьмиклассники. Меня били редко, боялись убить, я был очень маленький. Все-таки 3 раза случайно валялся без сознания. На пустырях играли в особый футбол. Вывернутыми телеграфными столбами и тумбами. Столб надо было ногами перекатить через неприятельскую черту. Часто столб катился по упавшим игрокам, давя их и калеча. Сдували, списывали, подсказывали на уроках безбожно и изощренно. Выдумывали хитроумнейшие способы, изобретались сложные приборы. Механизировали парты, полы, доски, кафедры. Была организована спешная почта, телеграф. Во время письменных ухитрялись получать решения из старших классов. Некоторые, назло учителям, нарочно горбились. Так, уродуя себя, согнувшись 3 погибели, они стояли в углах, куда их ставили на выпрямление. Дома же они были прямые, стройные парни. В классах жевали макуху, жмых, играли в карты, фехтовали ножами, меняли козны и свинчатки, читали Ната Пинкертона. На некоторых уроках половина класса стояла у стенки, четверть отдыхала и курила в уборной, или была выгнана из класса. За партами лишь кое-где торчали головы. В классах жгли фосфор для вони. Приходилось проветривать класс, и заниматься было невозможно. Под учительскую кафедру прикрепляли пищалку. Во время урока потянешь за ниточку, игрушка пищит. Учитель бегает по классу, пищит. Учитель обыскивает парты, пищит. «Встаньте и стойте!» Класс на ногах, пищит. Приходит инспектор, пищит. Весь класс сидит 2 часа без обеда. Пищит. Гимназисты воровали на базаре, дрались на всех улицах с парнями, били городовых. Учителям, которых не взлюбили, наливали всякой гадости в чернила. На уроках тихонько играли на расщепленном пере, воткнутым в парту. У расщепленного пера звук нестерпимый, зудящий, как зубная боль. Зинь-цинь. Директор. Директор, Ювенал Богданович Стамолицкий, был худ, высок, несгибаем и тщательно выутюжен. Глаза у него были круглые, тяжелые, оловянные. За это прозвали его «Рыбий глаз». «Рыбий глаз» был ставленником прославившегося своей мерзостью министра народного просвещения Кассо. Больше всего на свете «Рыбий глаз» любил муштровку, тишину и дисциплину. Каждый день, когда кончались уроки, он становился у входа из раздевалки. Одевшись, мы должны были проходить мимо директора, останавливаться, снимать фуражку за козырек, обязательно за козырек, и низко кланяться. Один раз я торопился домой и снял фуражку не за козырек, а за околыш. «Стой!» — сказал директор. «Иди обратно и пройди еще раз. Надо кланяться как следует». Он никогда не кричал. Голос у него был пустой, бесцветный, как жестянка из-под консервов. Распекая, он говорил: «Скверный мальчишка». Это было самым грозным ругательством в его устах. Это пахло всегда тройкой по поведению и другими неприятностями. Всюду, где он не появлялся, будь то класс или учительская, стихали разговоры, все, встав, напряженно молчали. Становилось душно. Хотелось открыть форточку, громко закричать. Любил рыбий глаз неожиданно зайти в класс во время урока. Класс скакивал с дробным грохотом парт. Учитель краснел, закашливался на полусловии и казался сам накурившимся гимназистом. Директор садился у кафедры и следил за тем, чтобы вызываемые ученики сначала кланялись ему, а потом уже преподавателю. А когда приехал однажды попечитель округа, старенький, седой, с большой звездой, то директор, придя с ним в класс, показывал глазами тем, кого вызывали, что сначала надо кланяться попечителю, потом ему, директору, потом уж учителю. В кондуите, по милости директора, были такие записи. Глухин Андрей был встречен господином директором в шинели, надетой в накидку. «Оставить на 4 часа после уроков». Гаври Степан был замечен господином директором на улице в рубашке с вышитым воротником. 6 часов после уроков. Авдотенко Николай без разрешения не посетил занятия 13 и 14 октября, оставить на 12 часов в классе. В 2 праздника. У Авдотенко Николая 13 октября умерла тетка, у которой он жил. Попечитель, приезжавший из округа, остался доволен директором. «Я доволен, милостивый государь», — шепелявил он директору. «Порядок у ваш образцовый». Учительская. В конце коридора, вправо от кабинета директора, была учительская. Материки и океаны, свернутые в трубку, стояли в углу за шкафом. Громадные круглые очки земных полушарий смотрели со стены. В стекле шкафа отражались мы, Божьей милостью, голубая лента, сусальная борода, пробор за чесом, ордена, царь польский, прочее и прочее. Портрет царя висел напротив. В шкафу лежал кондуит. Кривая белка на шкафу пускала облезлым своим хвостом гусара в нос богини. Богиня была старая и гипсовая, звали ее Венерой. Когда шкаф открывали, богиня легонько качалась, словно собиралась чихнуть. Шкаф открывался тогда, когда надо было достать кондуит. Ключ от шкафа хранился у надзирателя Цезаря Карпыча. Мы его звали Цап-Царапычем и изводили всячески. Он был кривым и ходил со стеклянным глазом. Это Цап-Царапыч всеми силами скрывал. Но стоило ему только повернуться к нам искусственным глазом, как ему уже строились безобразные рожи, показывались носы, кукиши. Новички, не знавшие, что этим глазом Цап-Царапыч не видит, преклонялись перед храбростью озорников. Цап-Царапыч был автором доброй половины кондуитных записей. Это на его обязанности лежало следить за поведением учеников в гимназии и вне ее. Он ловил нас на брешке, где гимназистам гулять запрещалось, искал гимназистов по улицам после 7. Приходил на дом, чтобы убедиться, действительно ли болен отсутствующий ученик. Подстерегал гимназистов у кинематографа «Пробуждение». Он рыскал дни и ночи в погоне за пищей для кондуита. Все же гимназисты умудрялись проводить его самым наглым образом. Однажды, например, он настиг целую компанию шестиклассников в кинематографе «Пробуждение». Гимназисты скрылись в ложе и заперлись там. Цап-Царапыч пошел за городовым. Стали ломать дверь ложи. В зале уже шел сеанс. Тогда шестиклассники оторвали портьеры ложи, связали их одна с другой и спустились по ним в зал. Сначала на экране появились чьи-то болтающиеся ноги, а затем прямо на головы зрителей свалились гимназисты. Публика всполошилась. В суматохе шестиклассники удрали через запасной выход. Тюлевые полосы папиросного дыма плавали в учительской, обвивая глобусы и чучело птиц. Рядом с кондуитным шкафом стоял стол, на котором лежали комплекты прилежаний и внимания, единицы и пятерок всех учеников, классные журналы. Их во время перемен просматривал обычный инспектор.